Глава 9. Когда я проснулась, то поняла, что проспала намного дольше, чем собиралась, и день близится к вечеру. Удивительно, что меня больше никто не потревожил за все это время. В комнате на столе под крышкой меня дожидался то ли поздний обед, то ли ранний ужин, и я перекусила. Надо же, кто-то и об этом позаботился. Чувствовала я себя намного лучше. Мускулы ныли уже терпимо, и я решилась покинуть комнату. Одевшись, вышла и направилась в библиотеку. Попадаться кому-либо на глаза не хотелось, а вот почитать — идея возникла. Надо же, такое желание посетило не только меня. И в кресле я обнаружила Харна с книгой. «Лоран?» — удивился он. «Как ты себя чувствуешь? Ты уже поел?» «Спасибо. Намного лучше, чем днем. Благодарю, что позаботился о еде для меня», — написала я и отдала ему записку. Возникла неловкая пауза. И я пошла вдоль полок, выбирая, чтобы почитать. Взяв первую попавшуюся книгу, села в кресло и попыталась углубиться в чтение. У меня плохо получалось, так как в комнате, в отличие от прошлых дней, сейчас царила немного напряженная атмосфера. Подняв глаза, я натолкнулась на изучающий взгляд Харна. «Ему тоже не читается?» Внезапно у меня появился вопрос, и я решила задать его, раз принц не занят. «Скажи, а почему Кайл зовет тебя Дагом?» Быстро застрочила в блокноте, пока не передумала. Прочитав, он усмехнулся. «Мое полное имя, как ты уже понял. Лорган Харнелий Дагийский. Родители называют меня Лорганом или Харнелием, а Кайл привык к Дагам. Него и друзья в Академии обращаются так же. Харном я представляюсь, когда не хочу афишировать свою персону». Я посмотрела на него, и меня как холодной водой окатили. Он представился мне Харном. Действительно, зачем приблудному парнишке знать, как его зовут? Возьми я тогда от него деньги за спасение его королевской задницы, так бы и не узнала, с кем меня свела судьба. Мне почему-то так обидно стало. Понимала, что, возможно, это глупо, и он не обязан был мне представляться. Но обида не уходила. О том, что для друзей он Даг, узнала лишь случайно. Получается, я могу спасти ему жизнь, он может без спроса распоряжаться моей. Настаивает на том, чтобы я ему доверяла, но для меня он Харн. Я смотрела на него и не находила слов». «Успокойся, это не имеет значения», — говорила я себе. «Ты ему тоже своего настоящего имени не сказала. Вы в расчете, так какие обиды». Но вот в душе от этого все переворачивалось. Не знаю, что Харн прочитал по моему лицу, так как тут же предложил. «Если хочешь, можешь называть меня Дагом». «А предложил бы он, если бы я не задала этот вопрос», — мелькнула предательская мысль. «Спасибо, но имя Харн меня вполне устраивает», — написала я с непроницаемым лицом и уткнулась в книгу. После нашего общения атмосфера еще более сгустилась и стала давящей. Я перечитывала раз за разом строки и ничего не видела перед глазами. С неожиданным глухим хлопком Харн закрыл свою книгу, швырнул ее на столик и покинул библиотеку. Трактирщик обеспокоенно наблюдал за одинокой фигурой в плаще, что сидела за самым дальним столом. Наверняка маг. От этого человека просто исходили волны опасности и раздражения. «О боги, дайте нам и нашему заведению пережить эту ночь!» Молился он про себя. По городу ходили нехорошие слухи. Слишком много странного случилось в последнее время в их тихом городке. «Раска, обслужи тот столик!» Приказал он лучшей подавальщице, статной девице с большой грудью, от которой глаз не могли оторвать посетители, когда девушка склонялась к ним. «Да будь полюбезней!» Он искоса наблюдал, как поведет себя посетитель. Вот Раска подошла к столу, призывно качая бедрами. Вот низко склонилась, протирая стол. Медленно выпрямившись, чуть прогнувшись в спине, она поинтересовалась, чего господин желает. «Не зацепила», — интуитивно понял трактирщик. От фигуры в плаще ощутимо повеяло презрением. Посетитель сделал заказ. Раска еще покрутилась возле него, но вызвала лишь раздражение. «Уходи, уходи от него, дура!» — мысленно поторопил ее трактирщик. В любой момент раздражение мага могло прорваться, и от заведения тогда и щепок не останется. До Раски наконец что-то дошло, и она отошла, печатая шаг зло. Трактирщик лишь покачал головой. «Глупая баба! Привыкла к вниманию. Избаловалась. Вот чувство самосохранения и пропало». Он совсем не удивился, когда на ровном месте Раска споткнулась, неловко взмахнула рукой и выбила кружку у бородатого мужика, облив его соседа. Он уже приготовился к тому, что не избежать драки, но Раска проявила чудеса сообразительности и принялась вытирать пострадавшего, извиняясь и прижимаясь к нему грудью. При этом не забывала улыбаться и тому, кого лишила напитка. Пообещав принести еще за счет заведения, она быстро удалилась. «К нему больше не подходи и в зале не светись», — тихо приказал ей трактирщик. «Пусть сито тебя подменит. Может, и пронесет», — с надеждой подумал он, видя, как посетитель потерял всякий интерес к окружающим и ушел в себя. Глухое раздражение бродило в душе. Заигрывания служанки лишь его усилили. Один свет ее темных волос уже подействовал Корнелиусу на нервы. Он хотел видеть совсем другие волосы, золотые пряди, горящие собственным светом. Корнелиус и сейчас отчетливо помнил их мягкость и цветочный аромат. Пора было признать, что девчонка ускользнула. От осознания этого хотелось разнести этот городишко в пыль. Где же он ошибся? Что не учел? Когда он приехал в Заречье, то стражники за пару монет сообщили, что действительно в город проходило несколько девиц из деревни. Спаслись от умертвий в лесу, а теперь перебрались в город, так как из родни у них никого не осталось. Даже подсказали, где их искать. Найти двоих и допросить не составило труда. Вот только никто из них Лорианы не видел. За остальными пришлось побегать и поискать, но Корнелиус и их нашел. Это оказались обычные деревенские простушки. Одну он даже обнаружил в борделе. Тогда он кинулся на поиски некоего господина Витана. Сначала тот не собирался говорить о Лориане, пришлось поднажать. При этих воспоминаниях на губах Корнелиуса расцвела жестокая улыбка. Заодно только мысль, что этот лобазник хотел обладать его девушкой, маг не пощадил его. Жаль, что все оказалось зря. Лориана у Витана не появлялась. Когда Корнелиус уходил, за его спиной полыхал дом, скрывая следы долгой и обстоятельной беседы. Пожар перекинулся на другие дома, и в ту ночь выгорел целый квартал. Все напрасно. Сирена ускользнула, как вода, сквозь пальцы. Маг прочесал весь город, но ее здесь не было. Куда же она могла податься? От раздумий его отвлекла девушка, что принесла заказ. От первой подавальщицы ее отличала неброская внешность, и лишь толстая белокурая коса украшала ее. Корнелиус тут же вспомнил длинные волосы Лорианы. Повинуясь мгновенному капризу, он бросил девушке монету и сказал, что после ужина она поднимется с ним. На щеках девушки залили два ярких пятна. Но спорить она не стала и деньги взяла. Время уходило. Он не мог больше задерживаться в городе. Необходимо найти братца. Да и о существовании сирены придется доложить. С этим он планировал немного потянуть. До последнего надеясь, что птичка попадется в его силки. «А если служанка мне соврала, и Лориана и не собиралась убегать в город, а сидит себя спокойно в деревне?» Обожгла его неожиданная мысль. От этого у него даже аппетит пропал. Вот же тварь! Вполне могла натравить его на бывшего кавалера. Не зря он ее убил. Отодвинув жаркое, он бросил на стол монеты за ужин и пошел на выход. Подавальщица замерла, глядя на него полными страха глазами. «Не до тебя!» — усмехнулся он. Ему не давали покоя совсем другие глаза. И пора навестить еще раз деревню. Да поговорить с местными. Он найдет свою златовласую сирену. И горе тому, кто ее скрывает. «Шевели задницей, деточка!» — внукал меня рыжий. За эти дни я успела его всей душой возненавидеть. Он гонял меня по тренировочной площадке, заставляя качать пресс, отжиматься и приседать. Когда я валилась в пыль от изнеможения, он своими язвительными подколками заставлял меня сжимать зубы и подниматься. Меня болело все тело. Если бы не настойка мэтра Кириуса, я бы ползала, а не ходила. Харн сначала присутствовал на наших тренировках, а потом стал появляться все реже и реже, отдав меня на растерзание другу. Иногда они с Рыжим тренировались на мечах, пока я круги вокруг них наматывала. Обнаженные по пояс, сильные, гибкие... Впервые я видела такое захватывающее зрелище. Наверное, я бы смогла оценить его по достоинству, если бы не моя хроническая усталость и злость на этих двоих. Хуже всего были жесткие шуточки Рыжего, которыми он меня подбадривал. Когда я немного втянулась, он, ко всему прочему, добавил полосу препятствий, где я ползала, бегала по бревну над ямой с водой, куда часто падала, а потом с большим трудом выбиралась, уворачивалась от мешков с песком. К боли в мускулах добавились синяки и грязь. Рыжий не разрешал мне мыться, пока я не закончу тренировку. Еще и нос воротил от моего вида. В довершении ко всему мы совершали длительные верховые прогулки днем. В библиотеке пришлось на время забыть. К вечеру я не то что читать, стоять не могла. Помывшись, валилась с ног от усталости и засыпала мертвым сном. Каждый раз, выдавая мне очередную настойку или избавляя от ушибов и синяков, мэтр Кириус с упреком смотрел на меня. Но я держалась. Не знаю на чем, наверное, на одном упрямстве. К тому же Харн отдалился. Больше не было верховых прогулок и интересных бесед в библиотеке. Мне казалось, он наигрался в опекуна и потерял ко мне интерес. За всей нашей вознёй с Рыжим он наблюдался с нисходительной улыбкой, отдающей безразличием. Кайл же получал огромное удовольствие, осыпая меня обидными замечаниями. Если бы я была некромантом, то, клянусь, сама бы натравила на него умертвей. Он доводил меня до белого коленя и бесил настолько, что мне чуть ли не снилось, как я его душу. Сегодня мне удалось огорчить Кайла и не бухнуться в грязь на полосе препятствий. Поэтому, промурыжив меня, он предложил пройти в зал, где покажет мне пару приемов. При этом известие я напряглась. Мне не улыбалось оказаться с ним в тесном контакте. «Готовься к тому, что в академии тебя начнут часто цеплять. Ты слишком смазлив для парня, и многие будут издеваться». «Да ты первым и будешь». Нашел чем удивить. С раздражением подумала я. После того, как он погонял меня по площадке, чувствовала я себя вымотанной и уставшей. «Я покажу тебе прием, как избавиться от захвата, если кто-то схватит тебя за грудки, и как уложить противника на пол. Это он меня сейчас укладывать начнет», — догадалась я. «Вот же сволочь! Явно недоволен, что сегодня я первый раз в грязи не искупалась». «Хватай меня за грудки», — приказал он. Делать нечего, и, пересилив себя, я сделала к нему шаг и схватила его за рубашку. Резко крутанувшись корпусом в бок, он добился того, что я не только отцепилась, но и отлетела в сторону, упав. «Ты еще слабее, чем я думал», — с презрением произнес он. «Вставай!» Мне и на полу было неплохо, но, переведя дух, я поднялась. «Попробуй теперь ты повторить». Уже он схватил меня. Резко крутанувшись, я добилась лишь того, что к нему прижалась. «Хватит об меня тереться!» — рыкнул Кайл. «Жёстче!» Я повторяла и повторяла, пока у меня не онемели плечи, прежде чем более или менее мне удалось от него отцепиться. «Теперь смотри связку!» Он потребовал, чтобы я схватила его за грудки. Крутанувшись корпусом в бок чуть менее резко, он добился того, что я отцепилась, но не улетела, а потом провел бросок и впечатал меня в пол. «Вставай, я покажу медленно!» Довольно усмехаясь, произнес Рыжий. «Какой вставай?» Я дыхание восстанавливала, так как от удара его из меня вышибло. Кайл наклонился и, встряхнув меня, как котенка, поставил на ноги. Я пошатнулась, но устояла. «Смотри!» Он медленно показал мне весь прием и уложил на пол, не впечатывая. «Понял? Повтори!» Хотела я высказать ему все, но он схватил меня за грудки, и я на автомате крутанулась корпусом, освобождаясь. Затем последовала маленькая заминка, после которой я попыталась провести прием. Когда он показывал, то все так легко было, а на деле я устала, у меня не хватало сил сдвинуть Рыжего с места. «Чётче движение!» — поучал он. «Руку выше! Толкай!» В конце я так озверела, что в ярости схватила его за грудки. Не самый умный поступок, но я уже не соображала от усталости и взмокла, как мышь. Быстрое движение, и меня впечатало в пол. А потом я увидела перед собой злое лицо Кайла. «Ты слаб!» «Своей слабостью ты будешь подставлять раз за разом меня и Дага!» Он придавил меня руками за плечи к полу, и я была не в силах даже дернуться. Это живо напомнило мне тот раз, когда я оказалась совершенно беспомощной перед мужчиной. Я понимала, что слаба. Но я не хотела того насилия над собой, и не хочу в академию, где мне придется вот так защищаться. Но кого интересует мое мнение? Они все решают за меня. Дядя, принц со своим опекунством. Я не просилась в академию, я не просила его защиты, а теперь меня за это и обвиняют. Я пыталась вырваться и не могла. Я сорвалась. Слезы градом покатились у меня из глаз. Кайл от меня отшатнулся, а я стала от него отползать, пока не уперлась спиной в стену. Поджав колени и стараясь стать как можно меньше, я кричала и кричала, не слыша своего голоса и уже ничего не видя за пеленой слез. «Ты чего?» — приблизился ко мне растерянный Кайл, но его смело открывшимся порталом. «Лоран, ты что сделал?» — зарычал принц на Кайла. «Прием показывал». Рыжий действительно не понимал, в чем дело, и был искренним в своем недоумении. «Не могу так больше. Как же отвратительно быть слабой в мире сильных мужчин. Это разъедающее душу чувство бессилия, когда измываются над твоим телом, а ты не можешь ничего поделать. Неужели мне только и суждено, что это терпеть?» «Я же просил не спешить с этим!» «Парень от любого прикосновения дергается, а ты к нему с приемами полез!» «Да что с ним?» «А ты подумай! Красивый мальчик! С чего бы это у него дар резко проснулся в таком возрасте, а потом он от магов шарахался, да прикосновения терпеть не мог!» Язвительно прошипел Харн, и они посмотрели на меня. В этот момент меня просто раздавило от унижения. «Какой позор! Я чувствовала себя грязной, мерзкой, оскверненной. Было унизительно, что теперь еще один человек знает о моем позоре. Неужели тот маг меня сломал? В моей душе поднялась буря. Беспомощность вела борьбу с решительностью. Если я не встану, то так и буду позволять себя использовать. Каждый будет ломать меня под себя, не считаясь с моими желаниями. Я должна стать сильной. Даже не так. Я обязана стать сильной. Иначе единственное, что мне остается, это умереть. В какой-то момент я осознала эту истину особенно четко, и слезы высохли. Под изумленными взглядами я поднялась с пола и кивнула Кайлу. Он не понял и обескураженно смотрел на меня. Знаками я показала ему, что хочу продолжить. Я ненавидела его. В данный момент это был мой личный кошмар. Я обязана была научиться с ним бороться. Бросив взгляд на Харна, рыжий неуверенно приблизился ко мне. «Нападай!» Жестом потребовала я. Как-то нехотя Кайл схватил меня за грудки. Я решительно крутанулась, освобождаясь от захвата, и провела прием. Рыжий упал, а я стояла над этим притворщиком и сжимала кулаки от ярости. У меня слов не было. Прием у меня не получился, а он упал. От злости я его в грудь ногой пнула, чтобы прекратил валяться и умирающего изображать. «Ну зачем же сразу пинать?» Обиженно проговорил Кайл, резво поднимаясь с пола и потирая грудь. «Не смей. Вот только попробуй поддаться!» Я смотрела на него, готовая порвать зубами за такое. Рыжий перестал притворяться и серьезно спросил. «Хочешь продолжить?» Я кивнула, решительная как никогда. «Ты понимаешь, что я сильнее тебя?» «О да, я понимала это. Но мне и надо научиться бороться с противником сильнее, чем я». «Я тебя опять в пол впечатаю», — пообещал он, а я ему улыбнулась. Чувствовала, что щеки и виски еще мокры от слез. Ничего не могла с собой поделать. Губы растягивались в улыбке. «Ты сумасшедший!» — резюмировал он. «Согласна. Он меня впечатает в пол еще и не раз, и синяки у меня будут, но однажды я приложу его и надеру ему зад». «Хочешь сказать, что надерешь мне зад?» — понял он меня и без слов. И я ему лучезарно улыбнулась. Стояла, задрав подбородок, и улыбалась от всей души, чувствуя в себе такую уверенность, которой не было никогда в жизни. И тут я сделала то, на что бы раньше не решилась. Я подняла руку и пальцем поманила Кайла к себе. У меня не было кинжала. Я стояла абсолютно безоружная. Но моя уверенность закрывала меня как щитом. В глазах рыжего промелькнуло удивление. И что-то еще я не поняла. А потом... «Держись!» Пошел он на меня и схватил за грудки. Резко развернувшись, я избавилась от захвата и провела прием, уложив его на пол. Не было ни волнения, ни сомнения, лишь четкие движения. И пусть он больше и сильнее меня, но я делала то, что должна, и я его уложила. «Молодец!» — скупо похвалил он, поднимаясь с пола. «На сегодня тренировка окончена. Пойдем выпьем». Подошел он к Харну, и, не глядя на меня, они вышли из зала. Я же рухнула на пол, раскинув руки, и снова расплакалась. Но теперь от счастья. «Я вытерплю. Я смогу. Я справлюсь».